влюблена в тебя, если только я не ошибаюсь. Я привык к мысли, что и ты любишь ее. Ты сильно переменился за последние год или два. Но я надеялся, что хоть в этом перемены не произошло. Не такой уж я чудак, чтобы думать, что в наше время родители могут распоряжаться судьбой своих детей, но для меня было бы большим утешением узнать перед смертью, что твое будущее устроено. Почему ты не сделаешь ей предложение, Роберт? Устрой нынче счастливое Рождество для вас обоих, а мне предоставь заниматься остальными гостями». Роберт ответил не сразу. Он зажег папиросу и нервно сбрасывал пепел в огонь. «Послушай, папа», — выговорил он наконец, — «я давно хотел потолковать с тобой об этом деле. Это трудно. Я уносился, потому что открылась дверь и вошел Брикс». «Подать чай, милорд?» — спросил он. «Я сказал Брикс, что мы подождем». «Они только что прибыли, милорд. Их задержал снег, как я понял». «Тогда будем пить чай сразу же. Передайте это сэру Джулиусу и спросите доктора Ботвинга, не хочет ли он присоединиться к нам». «Слушаюсь, милорд. Кажется, я слышу, что леди идут сюда». Он вышел, но тут же вернулся и объявил: «Леди Камилла Прендергест и миссис Карстерс». Чай на 6 персон. Казалось, всю комнату вдруг заполнили женщины. Спокойную мужскую атмосферу библиотеки, пропавшую дымом горячих поленьев и запахом старых кожаных переплетов, проникла новая беспокойная стихия — дамские духи и голоса. Роберт почувствовал, что они с отцом оказались в ничтожном меньшинстве. Никак не укладывалось в голове, что на самом деле здесь были всего 2 женщины, и к тому же одна из них вполне тихая. Но недостаток самоуверенности у нее более чем искупался ее спутницей. Когда миссис Карстерс говорили ее друзья, в ее характеристику непременно вкрадывалась фраза о том, что она сама всем заправляет, заправляла и будет заправлять. И именно эту фразу подхватывали и менее дружественно настроенные комментаторы. Эту характеристику, несомненно, подтверждало ее нашествие на библиотеку лорда Уорбика. Миссис Карстерс заняла ее как оккупирующая армия, которая ведет огонь направо и налево и повергает жителей в состояние остолбенения. «Дорогой лорд Уорбик!» — воскликнула она, врываясь в комнату. «Как чудесно опять оказаться в милом старом доме! Как мило с вашей стороны, что вы не забыли меня пригласить, в особенности теперь, когда вам так плохо! Ну а теперь вам лучше, не правда ли? Я получала такие плохие известия о вас, что одно время я положительно встревожилась. Когда я получила ваше письмо с приглашением, я сначала просто глазам своим не могла поверить, но мне надо было помнить, что вы никогда не забываете старых друзей, даже если наши пути уже столько лет как разошлись. А, Роберт, голубчик, как поживаете? С первого взгляда видно, что у вас все в порядке. Боже мой, боюсь, что наши пути разошлись начисто. Не беда. Мы постараемся позабыть больные вопросы ради Рождества, правда ведь? Я всегда считала, что Рождество существует не только для воспоминаний, но и для забвения. Ах, дайте мне сесть поближе, да поуютнее к огню и оттаять. Я совершенно замерзла». В какой-то момент лорду Уорбику удалось вклинить в этот монолог вопрос о том, как она доехала. «Ужасно, ужасно! Если бы меня не ждал впереди дорогой мой Уорбик Холл, не знаю, как бы я это перенесла. Поезд, конечно, опоздал, а в нем такое холодище. Мне было показалось, что мы вернулись к старым недобрым дням до национализации, но я думаю, что в те дни мы бы просто-напросто не добрались». А потом эта кошмарная поездка со станции. На телеграфном холме снегу намело столько, что не знаю, как мы проехали. К счастью, шофер оказался расторопным парнем, у него были с собой цепи, и он решительно комнату заполнили женщины. Но общее внимание привлекла не миссис Карстерс, несмотря на всю ее болтовню. Пока она безжалостно изливала весь этот поток тривиальностей, Камилла Прендергест спокойно подошла к Софе и склонилась к лорду Уорбику. Они обменялись еле слышными словами, раздался звук 2 поцелуев, потом она выпрямилась и подошла к Роберту. Он стоял у окна, и на его красивом лице была маска безразличия. «Ну, Роберт, как поживаешь?» «Спасибо, хорошо. А ты?» «Спасибо. И я тоже». В последовавшую паузу миссис Картес успела довести свой рассказ с вершины телеграфного холма до заносов в долине Тенгли. Камилла засмеялась. «Похоже, что нам не о чем говорить, верно?» «Да, не о чем». Она посмотрела через его плечо в окно. Большие хлопья снега залепляли стекла.